Глава третья. Подавать холодным? Вот это поворот! Кажется, я знаю теперь, что именно заинтересовало Эра Соколова в бумагах отца Олега. Я сидел возле вскрытого ящика посреди вороха бумаг. Большинство скучных дел о хищениях, злоупотреблениях и прочем я пролистывал, не читая. Может быть, и не обратил бы внимания на эту пачку, но заинтересовал запечатанный конверт. Остальные бумаги были в обычных папках, а тут... Ого! Запечатано. Начал читать. Банальная история. Менеджеры компании, связующие нити, были пойманы на взятках. Полетели головы чиновников Министерства связи, этих самых менеджеров и мелких сошек. Среди менеджеров попал под раздачу инженер Гарин. Он отвечал за программное обеспечение и числился руководителем направления. Был он, по сути, почти ни в чем не виноват. Но, попав на раны в КПЗ, оказался тонкой ранимой натурой и покончил с собой. По официальной версии. Его личные документы были собраны и опечатаны. Никто из следователей не удосужился открыть и посмотреть. Так и лежал коричневый конверт, запечатанный сургучными пломбами аудитора Минюста. До сегодняшнего дня. Я вскрыл конверт, раскрошив сургуч. В принципе, я не предполагал найти там ничего особенного. Скорее, это мое свойство характера — открыть то, что закрыто, и посмотреть, что там. Любопытство. Главный убийца кошек, как говорят простецы. Просмотрел распечатки личных писем, какие-то написанные птичьим языком бумаги по программированию, кристаллы с записями. Их просматривал через ком одно из писем и натолкнуло меня на догадку. Это был ответ Гарину от какого-то профессора математики по фамилии Котельников. Он поздравлял Гарина с новым подходом и пророчил тому великую будущность как автору нового сетевого решения. Естественно, я почти ничего, кроме запятых, в этой переписке не понял. Одно было ясно. Гарин, по мнению авторитета... Я проверил, профессор котировался в паутине в профессиональных кругах. Изобрел страшно прорывную вещь для сети. Интуиция кричала. Вот оно! Сетевые технологии — тайный лес для меня. Нужна пояснительная бригада, а лучше хороший специалист, разбирающийся в сетевом программировании. Тут еще и финансовый вопрос. Сейчас, после всех трат, у меня должно было остаться чуть больше 2 миллионов алтын. С учетом еще не полученных переводов от барыги. Сумма немаленькая для просто пожить. И просто мизерная в свете моих планов. Где взять реально большие деньги, я пока что отчетливо не представлял. Надо, кстати, продать поместье, перешедшее по наследству. К Зергу. Выпишу доверенность на Августыча и попрошу заняться. И прикупить что-нибудь здесь, в центре. Апартаменты мадам Парголовой становятся для меня тесноватые. Так вот, про деньги. Про заработки у меня были смутные идеи, касающиеся паутины. Но тут все упиралось в полное отсутствие моего понимания, как это все работает. Там сплошная высшая математика, замешанная на магии пространства, астрала и наваждений. Плюс артефакторика и инженерия, которые мне не особо давались. Еще и какой-то новый символьный язык придумали. В рынок производства устройств не влезть, тут и думать нечего. А вот так называемый программный продукт явно может быть доработан. Паутине уже лет 50. И, как я понял, она выглядит примерно так же, как при создании. Кстати, и комы не очень-то изменились. Топовые модели живут лет по 5, пока кто-нибудь из производителей не выбросит на рынок новинку. А модели для простецов менялись раза 3 всего за весь период с начала массового производства. Так вот. Я активно думал, как вписаться в рынок программного обеспечения. И тут я нахожу документы по открытию Гарина. Судьба. Чую, найденные документы могут принести прибыль. Нужен крутой спец. И группа поддержки. А ведь, кажется, пришла пора рассчитаться по старым неоплаченным долгам. Эр Роман Соколов уже поди заждался Орликина в гости. Надо нанести ему светский визит. И как можно скорее. А то подарочек, который я ему приготовил, может протухнуть. Опять траты. Предстоит краткое путешествие в Павлоград. Не думаю, что будет сложно, к тому же сомневаюсь, что Соколов прокачал свои грани в боевика. Он как раз тот самый специалист по сетям, который мне нужен. Но чую, не сработаемся. Не представляю, что ему может быть нужно в архиве отца, кроме бумаг Гарина. Ни он, ни его род вроде бы не становились объектами расследований. Я, конечно, еще покопаюсь в бумажках, но подсознание говорит «нашел». Портрет моего кровника удалось составить по новостным сайтам и его личной странице в паутине. 35 лет, клановый ограненный мастер. При этом занимает должность начальника отдела сетевой безопасности в одном из подразделений клана Рубин. Завсегдатай ночных клубов. Сибарит, но вроде бы не богат. Фигурантом серьезных скандалов, интриг и расследований не значится. Характер скверный, не женат. В общем, ничего особенно грозного сам по себе мой враг из себя не представлял. Нет, мастер крови есть мастер крови. Но я его и не собирался на дуэль вызывать. Самое в нем скверное, что он клановый. Если исполнить это грязно, обязательно у рода или даже у клана возникнут вопросы. Мне сейчас подобные враги или даже вопросы совершенно не нужны. Но у меня уже есть план и ресурсы для его осуществления. Судя по последней жалкой попытке похищения через продажных полицаев, у него закончились деньги. И действует, похоже, не род, а именно он сам по себе. Это, конечно, мои догадки, но, сдается мне, они недалеки от истины. Сейчас, думается, лучший момент для нанесения удара возмездия. У него временно исчерпались ресурсы, а это значит, что он либо сделает новую пакость позже, либо найдет союзника. Затягивать это противостояние не в моих интересах. Наши бывшие восточные соседи считали, что месть — блюдо, которое надо подавать холодным. Такое себе. Мой мотив не месть, а устранение помехи, но, может, еще немного экспроприация ценностей. Вопрос компенсации моих, так сказать, моральных страданий. Хе-хе-хе. Карла Августовича надо с собой прихватить для прикрытия. Он, конечно, пока не в форме, но когда надо, может физика насквозь проткнуть, как показала практика. А Ика тут за главного оставлю. Да, засранец? Ик проявился, глянул на меня, как солдат на вож, и остался сидеть на столе, подозрительно сверля меня своими огромными глазами. В принципе, я готов к акции. И, пожалуй, сейчас для нее самое время. Решено. Пойду пообщаюсь с Карлом Августовичем. И с Кириллом. Все эти убийственные мысли сопровождались пантомимой Ика. Он изобразил на себе что-то вроде фартука палача. И теперь с окровавленным топором на плече расхаживал по столу, хищно улыбаясь. Бррр, жутенько. Отлично чувствует питомец мое кровожадное настроение. «Пойдем, горе мое», — обратился я к обезьяну. «А то опять, пока меня не будет, комнату засрешь». Ик презрительно фыркнул и заковылял к двери. Ездить на плече он категорически отказывался. Нашел старика в комнате у Кирилла. Отлично, два в одном. «Карл Августович, у меня появились дела в Павлограде. На один день, может, даже меньше. Нужно ваше сопровождение на всякий случай. Решил сразу брать быка за рога я». «На день? Значит, хотите воспользоваться тайными тропами?» «Недешевые у вас в столице дела, Олег. Разумеется, вы можете располагать мной. Когда выступаем?» «Ну, полагаю, завтра с утра выйти. У вас нет срочных дел?» «Даже если бы были, отложил бы». «Решено, завтра выдвигаемся». Кирилл сразу заполошился. «Олег, ты чего уезжаешь?» «Нам надо отлучиться на денек. К ночи, скорее всего, уже вернемся. Хотел попросить тебя пока никуда не лезть. Только в школу и домой. И Иву тоже. Кстати, про школу. Вот тебе справка для завуча от нашего капитана бригады». «О, крутяк! В школе все обзавидуются, что мы с искателями ходили. У нас мало кто гильдии или охотникам помогает. Мелких неохотно берут, даже подсобными». «Карл Августович, мне в голову пришла новая мысль. Может, здесь останетесь? За племенем молодым, незнакомым приглядите». «Если вы не против, Олег, я предпочту сопроводить вас. Думаю, в форте Кириллу ничего не угрожает». «Да мне, в общем, тоже ничего не угрожает. Ладно, так и порешим. Пойду собираться. Вы тоже возьмите с собой вещи на день, вдруг понадобится в отеле остановиться. Чем Зерк не шутит? Я разберусь. Спасибо, Олег. Ик во время нашей беседы, зевая, очищал банан. Вот ведь. Он же не может с собой в тень забирать материальные вещи. Откуда он их берет? Впрочем, питомец был мастером скрытности. Смотаться на кухню, пока все отвлеклись, и вернуться незамеченным для него расплюнуть. А поскольку мы не слышали вопля Катерины с кухни, которая Ика панически боялась, это опять была стелс-миссия. Вот, кстати, как называется боязнь мартышек? Приматофобия? Мартыхомания? Ну, ладно. Августович позвал меня в кабинет, когда наши младшие члены семейства уже улеглись спать. «Обычно ваши дела, Олег, связаны с насилием. Мне надо понимать, насколько серьезно готовиться». «Ну что вы из меня монстр делаете-то?» Экс-попечитель насмешливо дернул уголком рта. Просто вулкан страстей для него. «Мне нужен ваш статус, ваш перстень на вас. Но не буду скрывать, все может пойти по плохому сценарию. Тогда наш противник — мастер магии крови. И телохранитель — адепт. Думаю, что телохранитель даже посерьезнее будет в плане драки. Как-то так. Чтобы окончательно все прояснить, я собираюсь встретиться и поговорить с человеком, который заказал убийство родителей и совершил на нас с Кириллом уже 2 покушения. И ищет он то, что лежит в этом ящике». «Хм. Спасибо за доверие». «Хм. Просто поговорить?» Я кивнул. «Надо немного сменить экипировку. Раз уж мы с вами здесь, давайте обсудим другие вопросы». «Конечно, Олег. Я в вашем распоряжении». «Мне по наследству досталось поместье в Орлове. Оно мне совершенно не нужно. Более того, пожирает свободные средства, которых не так, чтобы и много. Я бы попросил вас заняться его продажей. И заодно подыскать что-то подходящее в форте. Частный дом. С перспективой развития. То есть больше, чем реально нужен сейчас. Особняк. Поместье. Что-то вроде». «Хорошо, Олег, займусь. Но мне нужна будет доверенность. С утра пойдем в банк и там оформим. Потом сразу в УПС, Управление путей и сообщений. Прогуляемся по тайным тропам». Чуть не ляпнул, что давненько я там не был. А и вправду, откуда они здесь-то? Хотя, скорее всего, форты строятся с учетом старых выходов с троп. Тут севера развалины имперского города почти примыкают к форту. Или новые построили. Клан Александрит все еще с нами. Короче, зачем придумывать? Скоро сам все увижу. На следующее утро свеженький и прекрасно выспавшийся я в сопровождении Карла Августовича отправился в воеж. Старик ответственно подошел к делу. Всякого смертоносного железа на него было навешано... Помимо трости еще и меч в простых, украшенных гербом братства стали ножнах. Но и угадывались очертания метательных ножей под пиджаком. Прям не человек, а ходячая выставка достижений кузнечных промыслов ожерелья. Я повесил на пояс Грейс, под правую руку. Надо бы прикупить к ней жилет понарядней. А то эта вызывающая, одетая кокетка смотрится нелепо на фоне моей однотонной одежды. Что это? Легкий презрительный интерес? Удостоился. Буревестника и Бизона просто упаковал в сумку. С другой стороны от Грейс — гюрза. Так хорошо. По утренней прохладе мы дошли до конторы УПСа. Форт еще только пробуждался и лениво потягивался в своей туманной колыбели. Однако из пекарен уже доносились умопомрачительные запахи. Ночные патрули сменились городовыми на перекрестках. Простецы спешили на работу, на ходу кланяясь, судя по одежке и перстням, благородному. «Зерк, сегодня тренировку пропущу». «А, ладно». Мы прошли через центр города по проспекту Объединения через памятник Павлу мимо громады Утра в его северную торговую часть. Когда перед нами возникли бетонные ребра недостроенного железнодорожного вокзала, свернули в кирпичное офисное здание УПСа. В конторе путей и сообщений нас принял зевающий клерк, досиживающий ночную смену. Он лениво принял деньги и выбил чек на кассе, посоветовал сохранять чек до конца путешествия. Я этот чек в рамке на стене повешу. Как напоминание о том, что ездить надо на поезде или летать аэростатом. Или купить аэростат. Дешевле выйдет. Клерк вручил нам карту нашего участка путей. И квадратные керосиновые фонари на массивных кольцах. Затем он отвел нас в подвал. Не знаю почему, но все входы на тропы всегда находились под землей. Мы подошли к стальной, украшенной каббалистическими рунами двери. Напрягшись, клерк засиял гранями александрита, взялся за массивную ручку и с усилием потянул дверь на себя. Мы с Августовичем не мешкая шагнули за порог. Дверь за нами растворилась. Как обычно, при переходе у меня заложило уши. Тряхнув головой, я огляделся. Если бы не было фонарей, тут царил бы вечный всепоглощающий мрак. Свет фонарей не тускнел по краям, его будто резко отсекало. Но я разглядел ржавую металлическую решетку под ногами и вырастающие из нее искривленные прутья ограды. Тайные пути. Железная нитка тропы, протянутой через кромешный мрак. В полном молчании мы двинулись вперед. Решетка, реагируя на наши шаги, гулко звенела. А звук шагов быстро вяз, увидал, как будто мрак за пределами света фонарей душил все звуки. Да уж. Я помню совсем другие пути. Светлые, широкие белокаменные дороги, висящие в подсвеченной бирюзовым сиянием бездне. Нынешняя железная тропка казалась насмешкой. Но она была. И это все, что меня сейчас интересовало. Спустя примерно 20 минут пути мы миновали первую развилку. В свете фонарей появился указатель. Здесь можно было выйти из путей в Разумовском. Но мы проследовали дальше. Следуя указателям, через еще 20 минут мы все же вышли на широкую поверхность прежних путей. Когда-то белоснежный камень потускнел. Цвет ушел в болезненную желтизну. Или так казалось в неверном свете керосиновых фонарей. Некогда прекрасная балюстрада и казавшаяся нерушимой поверхность тропы была изъявлена рытвинами и кавернами. Я хмыкнул. Похоже, выплеск 400 лет назад не только явь искалечил. Как только мы вышли на широкую, как проспект, старую тропу, мы сразу снова наткнулись на примету нового времени. На тропах не работала никакая техника. Ничего, связанное с электричеством. Также тут не детонировали взрывчатка или порох. Но люди, обслуживающие пути, не были бы людьми, если бы не нашли выход. Прямо возле выхода с железной тропинки на каменном основании расположилась металлическая стойка с велосипедами. Замок на цепи, которой велосипеды удерживались в стойке, раскрывался при зажимании в щели замка серебряного алтына. Я негромко засмеялся и повернулся к сопровождающему. «Скажите, что у вас есть монеты, Карл Августович?» «Они у меня всегда с собой», — с достоинством ответил мой превосходный спутник. Он достал две монеты, достоинством в один алтын каждая. Так мы обрели транспорт. На велосипедах были предусмотрены даже специальные крюки для наших светочей. Я впервые ехал на этом чуде техники, и, честно говоря, поездка во тьме меня не впечатлила. Весь этот тотальный мрак вокруг подавляет. Но это точно было быстрее, чем идти пешком. В конце пути мы поставили велосипеды в предназначающиеся им ячейки и направились к белоснежным вратам, украшенным растительным узором. В проеме врат переливалась разноцветная марева. Снова заложило уши, как будто мы вынырнули из глубины. Мы вышли из врат, находящихся в огромном восьмиугольном зале. За нашей спиной бесшумно материализовалась створка. Еще 6 врат вели отсюда в клановые столицы. Собственно, наши врата служили для перемещения в столицу сапфиров. В промежуточных стенах между вратами виднелись обычные раздвижные двери, оснащенные автоматикой и датчиками движения. Выходы наружу. Здравствуй, Павлоград. Роман Соколов. Помнишь, я говорил тебе, что приду за тобой? Ну что ж, я пришел.